Успокоившись и успокоив духа, я осторожно проследовал в следующее помещение, отдаляясь от местного защитного купола. Решив обойти морг стороной, я шагнул прямо через стену, попав в достаточно обширную аудиторию, в которой несколько облаченных в белоснежные халаты разумных смотрели запись, на которой тот самый парень, что лежит на секционном столе, пытался удержать в руках яркую сферу, которая била физически видимыми энергетическими протуберанцами во все стороны. В принципе, смотрелось все более-менее нормально, пока не обращаешь внимания на боковую сноску с жизненными показателями, пульс в 290 ударов в минуту, практически гарантированная смерть для человека, да и давление. Я не то чтобы охренеть какой профи, но человек не способен выдержать такие показатели, даже если использует магию. А вот если его чем-то накачать, возможно, даже с магической начинкой, то такой рывок за пределы можно организовать. Да только, если это получится, толку в этом нет, там уже внутренние органы и кровеносная система в разнос пойдут. И самое главное, мозг. Если мозг умудрится выдержать и дожить до этого момента, давление по нему хреначит так, что никакая техника усиления не вытянет такую разницу, и бедолага отрубится и умрет от тех самых тысячи и одной мелочи. Короче говоря, мне очень не понравились местные научники, и то, что я смог понять из их исследований, вызывало лишь желание найти местные источники энергии, перекрыть их, потом запереть и сжечь все живое в этом комплексе. Да, нам нужно исследовать пределы человека и его возможности взаимодействия с маной. Да, нам надо осваивать магическую фармацевтику и экспериментировать с использованием нынешних лекарств в условиях различной энергонасыщенности. Да, магия – очень интересная штука, и понимать, что к чему в этой странной теме, надо. С учем ее хаотичности, еще вчера, надо, черт его дери. Но почему вам обязательно надо все, сразу и сегодня? Самое паршивое, что я не находил в этих людях никаких следов того, что они трудятся ради какой-то реально важной цели. У них не было никаких неврозов, я не наблюдал никаких особых приоритетов и даже какого-то информационного следа не было. Не было у них великой цели успеть подготовить человечество до полного П. Не было и причины начинать проводить эксперименты на людях. Я специально ведь вернулся, вызвал духа, который провел сканирование фона и просеял его от всех доступных ему шумов. Нет никакой катастрофы, которой они пытаются избежать. Зато, по классификации духа, это место – шикарный образец могильника, вокруг которого буквально витает запах боли и мучительной смерти. И если я хочу жить хорошо и долго, мне стоит держаться оттуда подальше. Желательно, спалив все дотла и засадив всю округу каким-нибудь быстрорастущим вьюном или сорняком, чтобы он за свои жизненные циклы переработал местную энергетику под более-менее приемлемый для всего живого вариант. Охрененные рекомендации. Продолжил свою экскурсию я уже со всем другими приоритетами. Перво-наперво, нашел и пометил для духов кабели, которые шли в комплекс из-за его пределов. Когда я дам отмашку, они быстро прилетят и сделают шикарный рез. С учетом того, что я с оплатой не дешевил, вероятно, это будет самой дорогой кусь в их существовании. Во-вторых, нашел все запасные генераторы и применил свои знания на практике, подточив их внутренности так, что при пуске это чудо инженерной мысли перекосит, закусит и, скорее всего, выломает несколько секций. Потом я еще и передаточный вал подточил, чтобы уж точно все пошло к чертям на дно. Пусть порадуются, а то в их озере с движухой тяжко. Закончив с подготовкой саботажных работ внешнего периметра, я принялся осматривать со стороны защиту, которую местные умельцы навертели вокруг основного комплекса. Как оказалось, атаки извне никто никогда не опасался, поэтому она была сконцентрирована на том, чтобы не выпускать то, что было собрано в зоне сдерживания, половину которой занимали лаборатории. Я еще больше удивился, когда понял, что, несмотря на очень высокий уровень исполнения, местная защита работала больше как клетка, предлагая справляться с любыми ЧП, используя оперативников. И самое забавное, все это безобразие работало от электричества. По крайней мере, автоматика точно работала через какой-то преобразователь, а энергия черпалась из нескольких сменных накопителей, распределенных по системе. Дух, которого я подрядил нырнуть в это месиво энергетических схем, признался, что чувствует себя не очень, а попытавшись выбраться самостоятельно, наткнулся на сопротивление. Сопротивление, но не тревогу. Видимо, местные изрядно ослабили параноидальность сигнализации. А самое смешное, он остался не только на связи, но и смог вернуться через измерение духов, поэтому, покумекав, и я доплатил и отправил его на повторную разведку. К моему удивлению, в клетке оказалось гораздо меньше уязвимых частей, а также отсутствовал дополнительный барьер, под которым можно укрыться в случае опасности. Впрочем, судя по тому, как все капитально сделано, этой системе, как бы ни с год уже, она капитально устарела. Этим я и решил воспользоваться, оставив духу задачу устроить не очень чистую, но невероятно эффективную диверсию. Когда один из фекальных баков прорвет и затопит часть энергосистемы, закоротив автоматику, мало кто решится лезть в это месиво. По многим соображениям, решив немного успокоить свою душу, которая требовала рек крови этих благовоспитанных нелюдей, я добавил в планируемое веселье еще один отвлекающий фактор – прорыв обороны. Изначально планировалось, что я просто создам несколько десятков фантомов, которые наведут шороху. Но, видимо, я слишком четко описал, кого и за что я собираюсь резать, поэтому на мой зов прибыл, откровенно говоря, весьма сильный дух, который если и не мог сравняться с моей Цзянь, но пару ее ударов выдержать вполне способен. Лаконично уточнив план действий, он предложил под конец устроить всему внутри капитальную эрозию, всему живому и не очень. Дух с изрядной склонностью к воде и воздуху, да простит меня мое образование за эту классификацию, мог буквально растворить, состарить, стесать все внутренности комплекса и не постеснялся сам предложить такой вариант решения местной проблемы. Поэтому, покумекав, я решил использовать его как паровоз, который отвлечет местные СБ гораздо лучше пары десятков иллюзий, скрывающих одного-двух реальных убийц. Правда, проблемы на этом только начались, ибо насколько я хотел выпотрошить работников этого места и стереть из разума всех живых даже мысль создавать что-то подобное, настолько же я не хотел трогать тех, кого они тут удерживали. С другой стороны, скрыть их от целого государства на территории этого же государства, возможно. Но сами-то они что будут делать после этого, травку жевать, тем более, не факт, что все они тут абсолютные жертвы, а разбираться еще и в этом. Короче говоря, спасибо интернету, подсказал, где искать, поэтому, покрутив план еще раз, я нашел способ свалить всю эту тему с моей больной головы на более-менее здоровую. Поэтому посольство РФ внезапно навестил незваный гость, заставив матом орать сигнализацию и едва не сделав местного посла зайкой. Я не хотел, просто не заметил сигналку, настолько мало в ней было энергии, что она терялась в окружающем фоне. Кажется, мне пора начинать пить успокоительные в стабильном темпе, и что-то от ЧСВ не забыть. Впрочем, возможно, только возможно, мужчина сильно нервничал, потому что старик, под которого я замаскировался, был не только скрыт в рясе, вроде тех, которые носят попы, но и сверкал из-под тьмы капюшона ярко-алыми глазами с золотыми нотками, которые, как набат, орали о том, что это натуральный ситх. Какое настроение, такая и маскировка. Впрочем, несмотря на то, что выглядел я максимально серьезно, на мою просьбу принять нескольких человек и документы, предоставив первым политическое убежище, а вторым – секретность, я едва не получил отказ. Посол не собирался подставлять свое государство, чем заслужил мое искреннее уважение. Поэтому пришлось честно заявить, что этим людям необходима защита от этого государства, ибо оно их списало в утиль, лишив человеческих прав. Короче говоря, сошлись на том, что, увидев документы, он сам решит, предоставлять ли им политическое убежище. И то только после того, как я, хмыкнув, взял пачку чистых листов и, спалив карандаш, распечатал получившимися чернилами часть тех документов, что увидел в комплексе у ученых, которые обсуждали эксперимент с перегрузкой энергосистемы. Не знаю, что там было написано, но мое обещание о том, что вся документация будет представлять из себя что-то такое или иметь к этому отношение, мигом переключило раздраженного мужчину в рабочий режим. Договорились, разошлись. А потом я успокоился достаточно, чтобы проверить остальных абонентов, которых я собирался перевести в разряд неабонентов, и узнал о том, что моя злобная, тщательно спланированная микрорезня не затронет и четверти из них, а директор этого подразделения к тому времени вообще свалил из комплекса. Я принял этот вызов, и первое, что я сделал, списал все законы в утиль, в основном здравый смысл и логику, но всякой рукотворной макулатуре тоже досталось, ибо первым делом я вызвал духа, который умел немного видеть будущее. Два десятка секунд, вполне достаточно для моей задумки. Потом я присовокупил к нашей группе спеца по сокрытию следов, который получил наказ помочь нам сделать все настолько чисто, чтобы даже другие духи не поняли, что произошло и откуда было воздействие. И по итогу у меня была группа, имеющая возможность сотворить что-то, что гарантированно не будет замечено окружающими, предсказание рулит. И при этом оперативно сокрыть любые следы своего присутствия. А мой тихушник с радостью пристроился к этому тандему, практически выйдя из-под моего контроля, но при этом сохранив мои мозги в целом состоянии. Было у меня такое подозрение, что куча микропредсказаний может их спалить. После чего я запустил в работу план атаки комплекса и наблюдал за тем, как это кровожадное трио с особым цинизмом, явное влияние тихушника, устраивает целую череду различных несчастных случаев, оперативно сокращая поголовье моих недоброжелателей до минимума. Единственная заминка у нас случилась, когда я со своей бандой убивцев добрался таки до офиса местных госструктур, ибо туда просто так залезть не получалось, а использовать того духа, что прилип к местному, посвященному в тайну спрятанного комплекса, я посчитал излишне подозрительным. Пришлось сначала изрядно подломать защиту от землетрясений, до которой местные СБ просто не успели добраться, а потом, скрестив пальцы, вызвать еще одного духа, который очень цинично пнул некоторое количество камней, вызвав, тем самым, настоящее землетрясение, во время которого моя гоп-команда доломала основание здания, заставив его начать разваливаться. Естественно, что местному защитному контуру это на пользу не пошло, и, когда он поломался достаточно, чтобы не представлять из себя что-либо опасное, вся структура очень естественным образом сложилась сама в себя. Ну, у них тут часто трясет, переживут. Интересно, сколько пожизненных мне присудит за организацию подобного теракта. Там ведь человек спал сотни обломками убило, подумал я, наблюдая за последствиями. Впрочем, то, что я осознавал, какой лютейший пиздец устроил, не остановило меня, ибо я понимал, что они, в свою очередь, не постеснялись бы и больше в могилу отправить, в том числе и меня, или мою сестру. Надо будет, кстати, проверить и узнать, чем занято это безалаберное чудо-юдо. Потом, когда найду таблетки от ЧСВ, потому что изобретать еще и их, будет крайне напряжно. И казалось бы, столько труда и усилий, такой серьезный результат работы, и даже целый карманный катаклизм, устроенный для того, чтобы добраться до моих противников, буквально все вело к тому, чтобы я гордился проделанной работой. Даже если брать в расчет результаты, я все равно был эпичен, как Саурон, и гнул всех Аки Дедюша Палпатин. Но вот мои попытки вывести из комплекса сидельцев, выпили из меня большую часть триумфа и изрядно охладили мое самомнение, ибо повидавшие некоторое дерьмо люди вовсю отказывались следовать за прикольными, там даже мордочки у всех разные были. Я старался, световыми шариками, которые всем своим видом пытались сопроводить бедолаг к выходу, напрочь. Дошло до абсурда, когда я общался с духами, которые за них зацепились, не думал, что это такое частое явление, и просил их объяснить своим соседям, что сейчас они могут безопасно покинуть комплекс. Идея на грани здравого смысла, ибо будь у них нормальная связь, и в комплекс они могли бы и не попасть, но тогда я об этом не подумал. Откровенно говоря, до того, что их общение идет через что угодно, кроме понятия нормальности, я понял лишь, когда парни и девушки, сумевшие таки собраться в одну кучку после демонстративного открытия дверей, попытались остаться на одном месте. Шла 20-я минута. Я все еще чувствовал себя кретином, который пытается изменить ДНК человека, просто воткнув в него усп-шлейф, подсоединив вторую часть к электронным часам. Услышанная давно фраза, звучащая как: «Если ты не можешь объяснить суть своей работы пятилетнему ребенку за 5 минут, то грош цена тебе как профессионалу», лишь накаляло мое ЧСВ и заставляло беситься. Апофеозом всего этого было полнейшее нежелание показываться здесь лично, хотя бы на мгновение, и перед этими людьми, в частности. Поэтому я не нашел ничего лучше, чем скооперироваться с духом, который уже давно зачистил комплекс. После 3 секунд совместного обсуждения было решено, что раз они боятся покидать это место, следуя за проводниками, значит, надо поступить умнее и предоставить им причину бояться оставаться. Поэтому сдерживаемый в окружающих помещениях туман начал медленно и демонстративно просачиваться внутрь, очень недвусмысленно портя все на своем пути и доступно поясняя, что оставаться на месте – не самая безопасная идея. Чтобы даже самый тупой осознал идею, из тумана сумел таки вырваться один из местных солдат, после чего картинно запнулся и упал. Чувак был в противогазе и вообще полностью укомплектован, за исключением того, что его форма выглядела как распадающиеся на нитки лохмотья, которые медленно превращаются в грязь, а кисть ладони, удерживающая автомат, при его падении просто-напросто отвалилась, выплеснув из места слома черно-коричневую кровь, от которой начал идти тот самый белесый туман, что начал медленно расщеплять тело, распространяясь во все стороны. Ну что я могу сказать, аттракцион в стиле «беги от неминуемой смерти» местные восприняли гораздо активнее, чем побег из лаборатории безумных ученых. Все сразу разразились криками и мгновенно обнаружили тот самый проход, в который их все это время пытались утянуть светящиеся шарики с рожицами. Внезапно, ага, тем не менее, сколько бы я ни ругался и ни матерился, никакой опасности я бедолаг не подвергал. Закрепленные за каждым шарики были весьма умными и не давали своим подзащитным спотыкаться или ударяться об оборудование, ведь гениальный я, в своей недоступной простым смертным гениальности упустил, что местный склад – это гребаная полоса препятствий, которую стоит проходить, имея за плечами квалификацию уличного паркурщика или вообще ниндзя. Упустил и пометил прямой и простой, как шпала, коридор как законную добычу духа. Зато им будет что вспомнить. Они очень удивились, случайно ворвавшись в одно из периферийных помещений и обнаружили там карту энергетических путей человеческого тела и органы, плавающие в баночках, на которых эти пути были странным образом подсвечены. Думаю, к этому моменту они начали о чем-то догадываться, но, так как я очень хреновый лингвист, их язык я не понимал и утверждать об этом с полной уверенностью не мог. Когда я вывел таких и сдал оперативной группе, которую сюда прислали наши, я был счастлив как ребенок. Прямо-таки раз, и все, закончилось. С каким удовольствием я занялся распределением путей доставки документации из бункера, словами не передать. Летящие папки образовывали геометрические фигуры, изящно планируя мимо охреневших от таких выкрутасов вояк, только наши вояки додумаются притащить на такой выезд 3М, мать его, пулемета, один из которых вообще был крупнокалиберным. Я слыхал, что таким на коротке и танк похоронить можно, и укладываясь в ровные ряды, все работало как задумано. Все действия могут быть рассчитаны разумом, а изящество порядка и согласованности будто исцеляющий бальзам окутало мою израненную идиотизмом душу. Какой же это был кайф! Автомобили молчаливых оперативников, которые укутали сидельцев в легкие пледы и даже налили какой-то напиток за время моего перформанса, я провожал с облегчением и искренним пожеланием всего самого наилучшего. Ибо, если мне придется спасать этих контуженных еще раз, я рехнусь. С учетом общего состояния моей психики, это, кстати, серьезная угроза. Глава 25. Душевая кабинка была оборудована по последней моде. Качественный отдых очень важен для продуктивности ученых. Особенно, если темы, над которыми они работают, позволят приблизить страну к величию. Поэтому, когда вода рванула через все возможные отверстия, снаружи был слышен лишь тихий шелест, который сильно глушили многослойные стенки, покрытые специальной мягкой пленкой. Впрочем, странности на этом не закончились, ведь вода решила презреть свои обычные правила вслед за оборудованием, начав очень быстро разбиваться на мельчайшие капли, которые образовывали целые клубы густого пара, быстро заполнившего душевую кабину, обратив ее в столь любимую местными работниками колбу, наполненную водянистым паром. И пары секунд не прошло после завершения этого процесса, как мощный удар выбил стеклянную дверцу, отправив ее в непродолжительный полет, закончившийся ударом о стену. На этом моменте ее приключения закончились, а вот у работников комплекса они только начались, ведь из густого белесого марева сделал шаг сурового вида мужчина, одетый в кожаные доспехи с стальными набойками, которые будто сошли с исторических иллюстраций. Впрочем, через некоторое время несвойственная этой эпохе аномалия стала не такой уникальной, ведь за ним последовал еще один мужчина, оборудование которого отличалось лишь в мелочах. И еще, вскоре в помещении было достаточно тесно, чтобы воинам приходилось тесниться, дабы освободить место для новоприбывших, поэтому, обменявшись парой простеньких знаков, они, будто опытная штурмовая группа, ворвались в соседнее помещение, парой быстрых ударов убив паниковавших работников комплекса, после чего начали удерживать позицию, позволяя прибывать подкреплением, будто знали, что стоит им сделать шаг наружу, как счет пойдет, если не на секунды, то на минуты точно. Но вот долгожданный момент настал, и, обменявшись решительными кивками, они с силой пнули отсекающую их от остального комплекса дверь, которая будто по волшебству прекратила подпитываться от конвульсивно затрясшейся энергосети. Все так же, без единого слова, воители рванули вперед, распределяясь по всем направлениям и в свете аварийного освещения неся смерть всему живому. Люди просто не успевали среагировать на шокирующе быстрое продвижение викингов, которые будто волчья стая настигали их и убивали, изредка пользуясь метательными топориками, чтобы не позволить поднять тревогу или подать голос. Впрочем, создатели этого места тоже были отнюдь не идиотами, поэтому, несмотря на полное прекращение энергоснабжения, камеры наблюдения продолжали работать в штатном режиме, показывая охранникам картины быстрой и эффективной расправы над персоналом исследовательского комплекса. К сожалению, общая система оповещения, позволяющая говорить что угодно на весь комплекс, по какой-то причине оказалась исключена из списка подключаемых к аккумуляторам, поэтому служба безопасности смогла лишь с матом запустить общую тревогу и, похватав оружие и снаряжение, помчаться навстречу непонятно откуда взявшимся варварам, по пути матом объясняя отдыхающей смене, что тревога вполне себе настоящая. Встретились эти две волны практически на выходе из жилого корпуса, что значило гибель практически всех, кто находился на отдыхе. Также об этом очень явственно сообщили встретившие настоящее сопротивление викинги, которые с громким «Вальхалла» бросились на штурм сквозь автоматный огонь, стараясь добраться до защитников. Впрочем, японские военные, несмотря на все насмешки из-за океана, вполне себе знали, как и с какой стороны браться за свое оружие, поэтому подойти на расстояние удара к ним никто так и не смог, а летящие с безумной скоростью метательные топоры и даже копья лишь бессильно соскальзывали по энергетическим щитам. Может быть, они и предназначались для сдерживания атак духов, но это не значило, что они могли отклонять только их. Впрочем, безумная и бессмысленная атака оказалась гораздо более хитрой, чем могло показаться изначально, ведь тела убитых начали распадаться, образуя туман, из которого не так давно они и появились. Он же, в свою очередь, стремился захлестнуть защитников, мешая им увидеть хоть что-то в белесой пелене, блокируя стеной даже боевые визоры. Возможно, они могли бы успеть быстро приспособиться к случившемуся. Все-таки коридор не столь широк, чтобы там можно было спрятаться, но вентиляция, прекратившая гонять воздух в автоматическом режиме, все еще была способна вытягивать спертый воздух подземелий наружу, чем и воспользовалась аномалия, банально обойдя пост и начав распространяться по комплексу, будто чума по городу, не только порождая древних воителей, но и захватывая все больше и больше пространства. Всего через несколько минут заслон пал под скоординированной атакой со всех сторон, а по всему комплексу разносился боевой клич викингов, периодически переменяясь на громкий вой, с которым они умирали. В это же время попытавшиеся добраться до спецсредств защитники были очень неприятно удивлены тем фактом, что надежные двери хранилищ не проявили никакого понимания к их усилиям и продолжали удерживать свое содержимое от рук, любых рук, а попытки добраться до экспериментальных средств, хранящихся в лабораториях, окончательно доказали теорию о внутреннем саботаже, ибо ни одна из действительно важных дверей так и не открылась, несмотря на полное отсутствие питания магнитных замков. Самым главным врагом в этом противостоянии выступили принятые ими же меры безопасности, ибо что-то сделать с зачарованной дверью быстро и оперативно не смог никто. Впрочем, вскоре это перестало волновать персонал исследовательского комплекса, ведь вырвавшийся из всех щелей туман быстро накрыл их, не оставив никого в живых. Получивший звонок профессор ответил в весьма вальяжной форме, но с каждой секундой вслушивания в слова звонившего терял все больше и больше самоуверенности, пока не закончился их короткий разговор. Критическая ситуация. Нападение на комплекс. Одной этой новости хватило для того, чтобы он волновался, но известие о том, что на него может вестись вполне целенаправленная охота, изрядно встряхнуло его нервы, заставив действовать с непривычной для его лет скоростью. Его путь лежал через один из воздушных переходов, которых в этом торговом комплексе насчитывалось целых 5. Оставалось всего каких-то 30 метров до лифта, когда он банально поскользнулся, заваливаясь прямо на изящную стеклянную конструкцию перила и, к своему ужасу, вываливаясь наружу, не успевая ничего сделать. Почти 25 метров свободного падения поставили жирную точку на жизни отдыхающего от работы научного руководителя проекта «Вечность». Его заместитель по какому-то совершенно невероятному голубоглазому обстоятельству тоже отсутствовал в комплексе, но в приступе самоуверенности он отвечал на звонок, не прекращая двигаться к намеченной цели. Даже не сбавил скорость, за что и поплатился, поскользнувшись на ровном месте. Выпавший телефон, вместо того чтобы грохнуться о тротуарную плитку, будто кусок бесполезного пластика, сделал изящный пируэт, перевернувшись через экран и завертевшись, будто балерина. Впрочем, жизнь не позволила оценить это чудо удачи, ведь не очень ловкий хозяин устройства с тихим матом упал сверху, каким-то невероятным образом умудрившись упасть прямо на ребро устройства. Кадык такого издевательства не выдержал, а отек гортани привел к тому, что мужчина умирал в муках, медленно задыхаясь под панические крики пытающихся оказать помощь окружающих. Спокойно идущих вдоль здания людей отвлек быстро нарастающий жуткий свист. Едва только осознавший, что это может значить, мужчина, даже не тратя времени на то, чтобы посмотреть вверх, схватил свою дочь в охапку и с силой рванул под каменный козырек, идущий вдоль здания. Лишь волей небес он успел прижать самое дорогое из того, что у него было, к каменной стене, закрывая своим телом от осколков разбивающегося стекла. Впрочем, через несколько секунд после того, как за спиной отгремел стеклянный звон, он с превеликим удивлением осознал, что не чувствует никакой боли или дискомфорта. Быстро осмотревшись, он вновь прижал свое дитя поближе, стараясь как можно плотнее прикрыть ее глаза и оградить от кровавого зрелища, раскинувшегося неподалеку. Пострадавшим в этом чудовищном инциденте оказался всего лишь один человек, только от тела его практически ничего не осталось, поэтому с места происшествия он уходил очень осторожно и отчаянно уговаривал дочь даже не пытаться смотреть на последствия несчастного случая. Всего 37 несчастных случаев за 20 минут. Согласно нашей информации, на данный момент весь персонал, задействованный в работе над этим проектом. Адъютант осторожно сглотнул, сбиваясь с ритма и, откровенно говоря, не решаясь договорить, мертвы. Кроме меня, закончил отнюдь нерадостный отчет хозяин кабинета и с тяжелым вздохом откинулся на спинку своего кресла. Что еще известно о произошедшем? Ничего. Наши специалисты не смогли обнаружить ни единой зацепки. Они затрудняются даже предполагать способ, которым все было реализовано. Слишком разные ситуации, ведь все жертвы имели в своем распоряжении не только защитные амулеты, но и магические способности, тем не менее они до самого последнего момента не замечали никакой опасности. Нападение на исследовательский комплекс номер 18 вообще больше похоже на случайную аномалию, чем на осознанные действия, слишком разный почерк и стиль действий. Значит, будем исходить из того, что нам противостоит несколько разрозненных групп. Пожал плечами хозяин кабинета, мысленно соглашаясь с подчиненным, после чего поинтересовался, что говорят наши, иномирные гости. С учетом содержимого проекта мы не решились привлекать их к расследованию, а также всячески отвлекаем от случившегося. Отсутствие каких-либо действительно демонстративных убийств в этом помогает, но демонстративное игнорирование всех имеющихся защитных мер очень настораживает следственную группу. Кто-то даже в сердцах предположил, что это божественное наказание от самой Аматерасу за все произошедшее в рамках программы Вечности в смежных проектах той же направленности. И кто же у нас такой набожный? С явным недовольством уточнил мужчина, который лично вытряхнул душу из всех специалистов по личному составу и вбил туда список вполне конкретных требований к тем, кого будут привлекать к участию в этих проектах. Вот только по завершении этой фразы что-то кольнуло в сердце, заставив его быстро осмотреться, бросив внимательный взгляд на индикаторы работы магической защиты. Все было в порядке, и казалось, что совершенно ничего не случилось, но побывавший во множестве переделок военный в это не верил, поэтому продолжил разгонять свой источник, продолжая искать взглядом ту самую мелочь, которая так напрягла его подсознание. Второй толчок заметил даже адъютант. Впрочем, здание было построено профессиональными строителями и имело очень хорошую защиту от подобных катаклизмов. Обычно тут их даже не замечаешь. С изрядным удивлением заметил подчиненный, отчего мозг хозяина кабинета наконец-то уцепился за тревожную мысль. «Защита от землетрясений. Там есть магическая защита», — уточнил он. «Я не знаю, но туда очень сложно добраться, и они не раз показали, насколько им на это плевать», — ругнулся начальник, подскакивая со своего места, с нарастающей паникой замечая, как по стенам вокруг него пробежались десятки трещин, будто насмешка неизвестного убийцы, намекающая на то, что если время у него и есть, то его крайне мало, критически мало. У них мог бы быть шанс на выживание, если бы это здание было каким-нибудь офисом с кучей окон, но дело в том, что именно это здание изначально проектировалось так, чтобы максимально затруднить как попадание извне, так и предполагаемый штурм. Именно эта особенность не позволила покинуть опасную зону вовремя, поэтому следующий толчок, пронесшийся по всем этажам будто гнев самой природы, нарушил защитные контуры, после чего не очень высокое здание крайне аккуратно сложилось само в себя, с гарантией похоронив последних, знающих подробности о похищенных людях, и гарантируя им безопасность, а также оставляя невероятно доходчивое предупреждение тем, кто инициировал работу по этому направлению. Я даже не представлял, что все может дойти настолько далеко за столь смешное количество времени. Огорченно проговорил мужчина, покачав головой и явив из-под достаточно длинной шевелюры заостренные уши. Подумать только, использовать своих же соплеменников для экспериментов вопреки своей собственной этике и закону почти всей цивилизации. Его собеседница сейчас находилась очень и очень далеко, но небольшой артефакт минимизировал это неудобство, создав объемную проекцию, состоящую из движущихся в воздухе небольших крупинок, соединенных изящными, будто мазки кисти, слегка светящимися линиями. Ты прав, вынуждена заметить, что мы сильно недооценили решимость местных достигнуть чего-то похожего на вершины магии, да и технологии их не столь ущербны, как мне казалось ранее. Уж в количестве и скорости вычислений мы с этими компьютерами не сравнимся как минимум пару десятилетий. Это не так плохо. По крайней мере, гораздо лучше, чем цивилизация, не способная проявить себя хоть в чем-то. Открыто улыбнулся мужчина, но через некоторое время принял слегка обеспокоенный вид и заметил. Тем не менее я удивлен, как жестко вы пресекли эту деятельность, не позволив им даже сохранить свои наработки. Это было очень чисто. Мои специалисты даже не смогли понять, как твои девчата умудрились провернуть все это в такие сжатые сроки, но, не кажется ли тебе, что это обесценивает смерти всех жертв этой жестокости? Именно с этого момента и начинаются самые плохие новости, сообщила собеседница и, после тяжелого вздоха, призналась, это не наша работа. Еще хуже то, что мы не можем найти ни единой зацепки или чего-то похожего на след, будто все случившееся действительно является случайностью, в которой никто не виноват. Я даже другие подразделения подозревать не могу. А вот это уже проблема. Когда я сказала, что следов нет, я была предельно серьезна. Мы осмотрели большую часть мест, где произошли эти случайности, и не смогли найти ни одной зацепки. Эти люди действительно случайно поскальзывались, на этих людей действительно случайно падали части зданий, которые в принципе не способны упасть случайно, и единственные, кого мы можем обвинить в его обрушении, это компания-застройщик, сэкономившая на элитном оборудовании, из-за чего часть системы защиты от землетрясений вышла из строя гораздо раньше положенного. Ни единой зацепки, ничего, ты же гораздо лучше меня знаешь, что так не бывает, сосредоточенно уточнил мужчина, всячески пытаясь понять, как такое могло произойти. Я знаю, поэтому вызвало усиление со спецоборудованием, и мы перекопали всю округу в поисках следов, но не смогли найти ничего подозрительного или необычного. Магический шторм окончательно скрыл возможные следы, поэтому сейчас мы можем только размышлять и в который раз анализировать результаты сканирования, надеясь найти там хоть что-то. Я понял, сообщил исполняющий роль переговорщика и связного Эл, после чего уточнил. Мне сообщить на родину, я уже отправила срочный отчет с высшим рейтингом важности и приложила все результаты нашей работы. Даже копии записей камер местных систем наблюдения представила. Женщина поморщилась. И самое паршивое, что даже там никто не смог понять, что произошло. Очень печальные новости. А что со случаем, произошедшим за городом? Там, где был оборудован центр для исследований. Эзильда рвет и мечет, обвиняя меня в том, что я бросила ее группу на самое отвратительное задание в ее жизни. С легкой злобой улыбнулась собеседница. Впрочем, злорадствовала она недолго. Комплекс сгнил. Судя по всему, туда не заходили лет 50, и все это время внутри была куча воды. Коррозия стерла любые физические следы произошедшего, а процесс, который привел его внутреннее помещение к такому виду, уничтожил любые варианты быстро узнать о произошедшем. Тут следы вполне привычно скрывали. Впрочем, то, что мы понимаем, что следы скрывали, это наш максимум. Судя по докладу, работал кто-то, знакомый с нашими методами, поэтому любая память, которая могла сохраниться, уничтожена с гарантией. Я понял. Мужчина задумался и через некоторое время высказал свои догадки. Я так понимаю, скоро мы перейдем на более высокий режим защиты? Не уверена. Сам посмотри, разборки были чисто между людьми, причем точечные настолько, насколько это вообще возможно. Нас никто не привлекал, и вообще старались оттащить в сторону всеми доступными средствами, да и неизвестные активисты. Я не могу осудить сделанное ими. Даже тех обрывков информации, оставшихся у местных чиновников, задействованных в произошедшем, достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что каждый из убитых заслужил это сполна, причем еще до того, как приняли участие в этих экспериментах. Не удивлюсь, если через некоторое время где-то появятся жертвы этого комплекса с новыми документами. Вполне возможно. Хотя буду откровенным, я бы предпочел решить эту ситуацию без таких сюрпризов, как известие полной бесполезности наших способов поиска возмущений в магическом пространстве и куча трупов. Ты ведь не думаешь, что меня радует произошедшее? С изрядной долей сарказма уточнила Эл. Дорогая моя, мне ли не знать, как ты любишь искать и находить? Задал риторический вопрос мужчина, после чего мягко укорил свою собеседницу. Эта мания доходит до такого абсурда, что мне приходится оформлять твоему отряду базирование рядом со мной, просто чтобы иногда видеть тебя. Завтра буду. С тяжелым вздохом призналась укоренная женщина. Конечно, будешь. Покивал Эл с мягкой улыбкой. Я тебе даже больше скажу. Ваша группа со следующей недели будет выступать усилением охраны нашего представительства в этой стране. Зачем ты это сделал? Насторожилась его собеседница. Я это сделал, потому что мне надоело видеть свою жену 3 раза в полгода. А еще твоя начальница очень уж настойчиво начинает меня поддерживать в административном аду, и такими темпами мне скоро придется идти с ней на ужин. Она все еще пытается, ты ведь говорил, что четко ей отказал. Всполошилась его супруга, вперев в мужа одновременно неверящий и при этом крайне требовательный взгляд. Отказал. И кто тебе сказал, что из-за этого она отказалась от своих намерений? Иронично поинтересовался мужчина. Ты ведь не шутишь? Уточнила модель женщины, пытаясь что-то рассмотреть в глазах своего супруга. Завтра ты будешь здесь. Проверим на практике. Дорогая, также у всех пациентов наблюдается сильное психическое истощение, сопровождаемое различными фобиями. Согласно предварительному допросу, данные неизвестного подтверждены в полной мере. Эти люди действительно были неправомерно захвачены госструктурами, лишены любых свобод и удерживались на изолированных объектах, предположительно одном, но достаточно большом, чтобы вмещать в себя большое количество инфраструктуры. Также, со слов пострадавших, часть экспериментов заканчивалась в том числе и осознанно спровоцированным смертельным исходом. Осторожно положив отчет на стол, посол Российской Федерации мягко отодвинул его в сторону, вперев взгляд в висящую напротив него карту мира, обдумывая произошедшее и пытаясь сдержать себя от того, чтобы взять свой пистолет и перестрелять окончательно обезумевших косоглазых ублюдков. Ибо многое он мог понять, вплоть до экспериментов над заключенными, совершившими чудовищные преступления. Только вот самым серьезным нарушением этих людей является молодежная драка и опоздание на занятия в колледж. Все, как один, молодые и сильные, они по возрасту едва вступили во взрослую жизнь, и их государство не нашло ничего лучше, чем пустить их на эксперименты. Никогда не смогу полностью понять этих психованных, вздохнул мужчина, бросив взгляд на целую стопку папок с личными делами пострадавших. По крайней мере, той части, что касается именно самих людей, а не проведенных над ними экспериментов, та макулатура сейчас лежит глубоко в хранилище и ждет спецриса, к которому он запросил пару рот усиления и пару танков в придачу. С танками, конечно, перебор, но на родине его вроде как поняли прекрасно и обещали организовать такую охрану, что при попытке захватить документы они обеспечат не только защиту, но и контрнаступление на страну тех придурков, что решатся на такой рисковый шаг, как нападение на конвой. «Спасибо, отрок», — уважил старика, осторожно присел в находящееся напротив посла кресло, одетый в черную рясу с накинутым на лицо капюшоном неизвестный старец. Впрочем, о том, насколько этот старец на самом деле стар, у мужчины были весьма великие сомнения, которые усиливались не только излишне густой тьмой под капюшоном, но и абсолютно неподозрительными ало-золотыми глазами, пылающими в этой тьме. То, что нескрытая часть лица имела не только легкие старческие морщины, но и очень изящно подстриженную седую бороду, лишь усиливало подозрение работника посольства, ибо являлось очень хорошей приметой для поиска реальной личности вторженца. Возможно, это было бы хорошей идеей, которой он обязательно займется позже, но мужчина был свято уверен, что перед ним сидит отнюдь не настоящее обличие их, союзника, маскирующегося под древнерусского ведуна. Замечу, что предоставление политического убежища такому количеству людей – не самая простая задача. Так и оплатил я труды твоей строицей, хмыкнул старец. Впрочем, ты, как я погляжу, решил не осматривать остальные документы и сейчас даже согласиться со мной не можешь. Как и возразить? Отчего же? Одним глазом посмотрел, что там есть, признался посол. Не будет ли грубым с моей стороны поинтересоваться, насколько цело то место, в котором эти люди провели последнее время? Нет его больше, как такому гадюшнику и положено. Лишь гниль одна и осталась, и других можешь не искать, отрок. Очень уж злобе отдались наши, перестарались малость, но так даже лучше получилось. Мы лишь самую верхушку трогать не стали. Сам понимаешь, не время сейчас такие дела творить. Спокойно проговорил неизвестный в рясе, не стесняясь признавать, что их непонятная диаспора банально вырезала кучу народа прямо посреди столицы иного государства. Из-за тех, кто подумает по их стопам пойти, не переживай. Мы металлу попросили слегка подвинуться, так что все, что лежит в вашем хранилище, единственная доступная документация. Так что не теряй, я приложу все усилия, чтобы подобного не случилось. Хорошо, хорошо это, да только сделай милость, девушку, которую поселили рядом с пламенем, отселив в другой конец здания. Она водой благословленная, тяжко ей там будет. Туда лучше старшего поселить, ему металлу благоволит. «Да и пламени он рад будет. Вы про котельную?» – уточнил посол. «Она ведь сейчас почти не работает, и жар не идет в основные помещения. Людям оно не чуется, это да. На славу поработали мастера», – похвалил работников, обустраивавших посольство, Волф, после чего понятно и доступно разъяснил, о чем идет речь. «Да только я ведь не про людей говорю, а про духа водного, что с ней сжился. Он-то пламя сразу почует, сам нервничать будет». Да и девушку в это дело утянет. Пересели их, они только благодарны будут. Хорошо, я сделаю. У вас есть еще какие-либо пожелания? Какие уж там пожелания у нас, отрок? По-доброму ухмыльнулся ведун, сверкнув алыми глазами во тьме своего капюшона. Не маленькие уже, чай, сами свои дела делаем. Нам и надо-то было присмотр за молодыми устроить, да только сам глаза мои видишь, понимаешь, что наседки из нашей братьи не лучшие. Это, мягко говоря, я бы из диспансера с такими врачами летел быстрее своего визга, подумал посол, сохраняя на лице привычную по заседаниям, на которых ему приходилось присутствовать, вежливую маску. Уж чего-чего, а идти на конфликт он не планировал. Я понял вашу точку зрения. Вот и хорошо. Ведун поднялся из кресла и начал терять свою насыщенность, медленно становясь сначала сероватым силуэтом, а потом и вовсе пропадая из кабинета. Хотя могли бы и не тыкать мне в лицо тем фактом, что я до сих пор не женат. С явным недовольством прокомментировал прошедший разговор посол, показывая высокое знание родного языка во всех его проявлениях. Комментарий автора с пояснением. Отрок – это не только подросток, но в том числе и мужчина, ни разу не бывший женатым. Где-то далеко в сибирской тайге некоторый участок земли внезапно зашевелился, после чего буквально отполз в сторону, обнажая идущий под землю лаз, из которого вылез очень несчастный маг. В этот раз он умудрился не то что прыгнуть выше того, что он считал своим пределом. Нет, каждое его действие будто презрело такое понятие, как предел сил, благо своих он использовал самый минимум. Чего не скажешь о его голове, которая после использования техники эмиссара, совмещенной с несколькими последовательными, а иногда и параллельными единениями, болела настолько, насколько это биологически возможно, доставляя своему владельцу просто невероятные ощущения. Посмотрел, что там происходит, ага, саркастично пробормотал парень, после чего попросил находящихся рядом духов собрать немного воды, которую он, не сильно задумываясь, распределил по верхней части своей головы, после чего застонал от удовольствия. «Господин, вам не стоит переохлаждать свою голову», — сделала замечание верная Арахна, принимая свой обычный размер. Впрочем, несмотря на сделанное замечание, никаких действий служанка не предпринимала, позволяя своему господину насладиться короткой передышкой. «Ага», — согласился маг и одним движением ладони заставил спрессованную землю разрыхлиться и заполнить ранее занимаемое им пространство, после чего туда вернулись подвинутые ранее корни окружающих растений, лишая это место хоть какой-то возможности быть обнаруженным во время случайных поисков. По крайней мере, никаких намеков он постарался не оставлять, спасибо духу, который помогал ему убирать следы своих действий, за то, что не только помог, но и не постеснялся пояснить, что и зачем он делает. Усугубив и так разрушительную мигрень, тяга к знаниям и банальный интерес оказались гораздо сильнее здравого смысла и инстинкта самосохранения, за что он сейчас и расплачивался. Следующим движением руки, прилипшая к голове вода, была собрана в один шар, который рассыпался на множество мелких капель, оросивших вернувшуюся на свое место траву. Все-таки с переохлаждением головы он был знаком не понаслышке и предпочтет пару часов более интенсивной мигрени вместо повторения того кошмара. Впрочем, все оказалось не так плохо. Из сумки была выужена бутылка с водой, в которой он растворил глюкозу, а за ней последовали и обезболивающие с успокоительным, которые, подумав пару секунд, он отложил обратно. Впрочем, не став давиться лекарствами натощак, он с некоторым моральным усилием съел энергетический батончик и лишь после этого отправил в рот таблетку «Голова не болит», уже к тому моменту ощущая, как организм возвращается в тонус. По крайней мере, этого было достаточно для того, чтобы, сжав зубы, он смог твердо встать на ноги и начать разминаться, медленно возвращая силу в свое тело, заодно и отвлекаясь от ослабшей, но все еще чудовищно терзающей его головной боли. «Как думаешь, Илья, если я сейчас пойду на один знакомый холм и наслажусь шикарнейшим закатом, мне станет хоть немного спокойнее?» — задумчиво поинтересовался мужчина, после чего дополнил: «Нам все равно придется возвращаться через его окрестности, чтобы не переломать ноги. Я думаю, что это прекрасная идея, господин. Вам стоит отдохнуть от произошедшего», — согласилась дух. «Ну, пошагали тогда». Эпилог. Зло в эфире. Российская Федерация рассекретила часть документов, изъятых их разведкой из штаба нового отряда 731, а также документальные подтверждения стороннего финансирования. Мир трещит по швам. Эксперименты на людях прекращены насильно, раскрыты все детали произошедшего. МИД Российской Федерации отрицает любую причастность своих спецслужб к прошедшей операции и утверждает, что документация и все жертвы экспериментов были переданы им третьей стороной. Плевок в лицо без прикрас и притворства, массовое расторжение контрактов с японскими фирмами ставит под угрозу экономику страны. По всей Японии прошли митинги с требованиями сместить с должностей всех причастных к похищению людей, а также проведению над ними экспериментов и предать суду. Уже пятеро причастных к делу о новом отряде 731 было убито. Неизвестные обещают довести дело до логического конца. Конвейер смерти снова в деле. В опубликованных документах есть практически полный список жертв японских исследователей, сокрыто всего несколько десятков имен. 16 418 подтвержденных жертв. Японию лихорадит. Выяснилось, что часть пропавших без вести была незаконно разобрана на органы по прямому приказу правительства. И еще десятки похожих заголовков. Мир лихорадило в приступе паники и откровенного ужаса. Ведь оказалось, что те, кому они доверили свои деньги и голоса, не только наплевательски относились к растратам ничьих средств, но также приравнивали к валюте сами жизни, спуская их в трубу безразмерной жадности. Что ж, широко раскрытый рот, в который они утрамбовывали чужое, оказался слишком большим препятствием для того, чтобы банально смотреть вперед. Нет ничего удивительного в том, что жадность и вседозволенность застлали их зрение, из-за чего они начали желать даже того, что получить не могут. Бессмертие, например. Ведь что может быть более желанным для таких личностей, чем набивание собственного желудка чужими средствами? Вечно, а нет, они умели делиться, когда это нужно. Бросить кучу денег в журналистов и получить правильно ориентированную статью, купить чье-то молчание или просто оплатить чью-то смерть, Способов было множество. В конце концов, если тебе дают деньги, взять их вполне логично, не так ли? Это ведь логично. Деньги дадут тебе статус, деньги дадут тебе комфорт, деньги дадут тебе пространство для маневра. Деньги могут превратиться даже в большее количество денег, почему бы их не взять? Именно поэтому они не любили алогичных людей, тех, кто отказывается от понятных, удобных и просчитываемых сценариев. Они откровенно ненавидели, ибо такому человеку иногда достаточно просто стоять на ногах, чтобы встать костью в горле у всех окружающих. Потому что они не любили логичные действия, нередко перезревая даже угрозы собственной жизни просто для того, чтобы сделать правильно. Будто яд, они разрушали удобные и логичные схемы, ломая об колено законы и мнения окружающих. И, как тот же яд в медицине, будучи просто на своем месте, были отвратительно эффективны, из-за чего вышвырнуть их из системы полностью не получалось. Никак, ибо там, где их не было, либо все ломалось, либо заводился новый принципиальный идиот. Впрочем, со временем на всех нашлись рычаги воздействия, позволяющие удерживать таких личностей от конкретных действий, при этом не ломая их полностью. Сложно, но можно. Было когда-то давно. Сейчас же с пришествием в мир магии еще одной сверхдержавы, имеющей в своих запасах не одну тысячу секретов, эти личности получили ресурс, который ранее был им недоступен. Они научились черпать силы и возможности из самих себя, только себя. Даже будучи оставшимися в полном окружении, они умудрялись черпать в себе силу духа на то, чтобы стать лучше и научиться мистическим наукам, которые им вручили новоприбывшие благодетели. Что ж, помощь помогла. Да так помогла, что все эти личности резко подняли голову, начав мутить воду там, где этого делать не стоит, нарушая своими выходками вертикали власти и удобные порядки. Самый простой пример – Российская Федерация, которая, плюнув на выгоды и возможности получить неимоверные выгоды посредством тихого шантажа, с невероятной наглостью опубликовала данные о секретных исследованиях на весь мир. Они, несомненно, извлекут из этого пользу, но по сравнению с тем, что они могли получить, присоединившись к программе, это даже выгодой назвать сложно. И будто в ответ на эту бессмысленную вспышку, по всему миру начал твориться полнейший хаос, ломая тщательно спланированные и отработанные схемы. В эфир ушел репортаж, который обличает немелкую потасовку среди безымянных пешек-однодневок, а целенаправленные незаконные действия законной власти. Несколько дельцов заключили контракты с теми, кто их никогда не должен был получить, оставив без обговоренных ресурсов нужных людей и производства. Пара сотен миллионов долларов внезапно прошло мимо развлекательного сегмента и ушло в развитие технической и технологической индустрии страны, которая даже до автоматизации не должна была развиваться, оставаясь лишь донором полезных ресурсов. А самое противное, то, что деньги начали терять свою важность, медленно, но верно уступая часть своего места банальной силе. Силе магии, которая будто и отменяла людей, периодически порождая очень неудобных личностей уже внутри системы управления ресурсами, добавляя еще больше проблем и скрывая дополнительные. Мир. Их мир трещал по швам. С другой же стороны, были таланты. Те самые таланты, которые они раньше цинично смешивали с грязью и топили в ней, лишая любой возможности сиять. Да, они были не такими, как прежде. Да, к желанию сделать что-то более налипло изрядное количество цинизма. Да, часть из них более не стремилась сделать жизнь лучше. Но взгляд, ранее опущенный на серую повседневность, вновь начал подниматься выше, к небесам, к солнцу, к звездам. Мысли переставали бродить по проклятому кругу работа, дом, работа, а взгляд, брошенный на свое отражение, все чаще переставал виновато съезжать в сторону и начинал встречаться с собственными глазами. Магия дала им то, что не могли дать бесконечно льющиеся из ТВ-программы и телешоу, возможности. Они же, в свою очередь, привнесли в серость жизни то, на чем строились все вероисповедания и культы, смысл. Поначалу неуверенно, но с каждой попыткой достигнуть чего-либо, описанного в гримуаре, они будто промываемый качественным маслом механизм медленно сбрасывали с себя все ненужное и чуждое, медленно, но верно возвращая себе силу духа. Очередная эпоха перемен началась, а за всем этим с осторожностью и нарастающим непониманием следили Эл, для которых наличие невластвующей власти было откровенно диким. Еще более непонятной оказалась местная система преемственности этой самой власти, ибо она не подчинялась ни логике, ни здравому смыслу, позволяя становиться хоть и временными, но правителями целых государств откровенным идиотам, которые даже не способны осознать, что для их страны важнее, продолжая жить своими прошлыми критериями. Критериями мелких чиновников, обязанности которых некоторые из кандидатов не выполняли даже не в силу лени, а в силу неспособности решить поставленные перед ними проблемы. Также новый мир решил окончательно поломать их представление о магических науках, каждый месяц подкидывая как минимум один случай, когда никто в принципе не мог понять, как и что умудрились сотворить местные. Не имея никакого специфического образования и знания механики работы и спецслужб, ЭЛы, люди умудрялись периодически скрывать свои действия от точных специализированных артефактов и даже опытных оперативников, проворачивая нужные, но не самые чистые дела. Уже трижды почти устроили Третью мировую, историки до сих пор в шоке с того, что эти деятельные короткоухие устраивали, и целых пять раз создавали условия для рождения идола веры, и все пять раз молились они не местному верховному божеству, а каким-то тварям из бездны, которых в этом мире быть не должно, никак и никогда. На фоне этого дурдома, ЭЛ предпочитали воспитывать своих детей как положено, а не выбрасывать их как непригодный материал. Появление целой группировки способных скрыться, опять, от всех вокруг, явно человеческих магов восприняли скорее негативно. Но через некоторое время выяснилось, что как раз эти маги действуют в интересах общепринятого на всей планете закона, незаконно. Но раз уж они проявили невероятную сдержанность, наказав только вовлеченных, и то не всех, то было принято решение не пытаться действовать против них, а также отказать в просьбах нескольких государств помочь с преследованием. Да, они просто сказали «нет», заявив, что не видят в деяниях неизвестных никакого преступного умысла, чем изрядно ошарашили человеческих послов, которые почему-то были уверены в их содействии и уже имели на руках инструкции по взаимодействию с войсками целого ряда стран, объединенных в суперкоалицию. Правда, на этом местные не успокоились и посмели призвать к ответу посла ИЭЛ уже в этой коалиции, поинтересовавшись, почему они отказываются содействовать в поисках опасных террористов. Опосредованно, но тем не менее, это было грубо, да и посол, одна из влиятельных матриархов, что вела свой род к процветанию не первое десятилетие, не стала стеснять себя в выражениях в прямом эфире, пояснив, что уничтожение всех тех, кого пытаются выставить жертвами, благое дело, за которое организаторы и исполнители должны получать не порицание и метку смерти, а почет и уважение. Попытавшийся продолжить свои высказывания спикер был буквально забит представителем страны, на которую пытались возложить ответственность за произошедшее. Он популярно объяснил, что никаких доказательств террористической деятельности неизвестных в принципе не существует, а вот доказательств совершенных в комплексе преступлений существует предостаточно. Видимо, у этого мужчины тоже начали сдавать нервы, ибо за безукоризненно четкой речью, которая без единого бранного слова выставила его собеседника безмозглым кретином, последовал вывод на главный экран, к которому он в качестве выступающего имел доступ, одного очень познавательного видео, на котором группа ученых обсуждает дозировки веществ для форсированного развития источника, на фоне корчащегося в агонии тела ребенка, в прямом эфире, с субтитрами на целых пяти основных языках. Это вот, по вашему мнению, нормально, может, кто-то хочет добровольно занять место того ребенка. Продолжил свою речь мужчина под уважительным взглядом матриарха. Так как прервать вещание банально не успели, люди по всему миру увидели эти кадры и начали задавать вопросы. Очень неудобные вопросы в очень большом количестве, ведь в выложенных документах были доказательства плотного взаимодействия с интернациональными структурами, созданными для того, чтобы предотвращать подобное и искать пропавших без вести. Результатом этого скандального выступления стала настоящая эпоха раздора. Большая часть государств буквально на следующий день перекрыла свои границы, в то время как жители, все-таки ознакомившиеся с доказательствами и наслушавшиеся сетевых идиотов, решивших хайпануть на этой теме, не вникая в нее глубже, начали параноить во все стороны. Во многих местах правоохранительные органы попали под подозрение, и при любой попытке арестовать человека окружающие могли поинтересоваться легитимностью действий правоохранителей. Эфемерная безопасность развеялась настолько быстро, что многие просто не успели понять, что произошло.